Глава 5. Казнить нельзя помиловать. В королевском приемном зале не смолкало жужжание, напоминающее пчелиное. Великородные собрались случайные. Сегодня у короля значился приемный день, и большинство из них пришли засвидетельствовать почтение, попросить о милости, разрешении конфликта, на деле, содействии и прочих важных делах, в которых без вмешательства монарха было не обойтись. Но вот уже полчаса, как представители великих родов напрочь забыли о делах, страстно обсуждая новость о скорпионах. «Я тогда был против и сейчас против», — скалил зубы старый мощный волк, щуря серые глаза. «На руках этих тварей кровь нашего рода. Меня не интересует их помощь. Меня интересует их жизнь». «А меня очень интересуют возможности. Это женщина. Интересно, что она может?» — задумчиво спросил вслух дипломат рода змеев. — Сомневаюсь. — Не думаю, что очень много. Я ее видел. Снисходительно согласился с ним второй змей с аккуратной бородкой. Он тут же был обступлен со всех сторон. Великородных интересовали детали. Узнав, что прибывшая выглядела растерянной и на вид бессильной, присутствующие разделились на несколько групп. — Я считаю, и не я один. Нельзя допускать пробуждения скорпиона. Проревел грузный бык, возвышаясь над всеми на целую голову. Мощную грудь и выдающийся живот мужчины с трудом сдерживал расшитый рубинами жилет. Бык принарядился для встречи. Часть присутствующих согласно кивнули. Большинство хотели видеть род скорпионов в том виде, в котором привыкли, уничтоженном. «Не стоит торопиться. Мы поймем, как контролировать ее», — вежливо возразил молодой ворон. «Когда узнаем...» Тонко улыбнулся он, тут же спрятав улыбку. Вороны умели читать мысли всех родов, кроме драконов. «Что можно ждать от твари хаоса, кроме хаоса? Хаосу место среди хаоса, в могиле!» Бык не унимался. «Их всех надо уничтожить, всех! Я дал клятву защищать нашу землю и сдержу ее. Не позволю скорпиону ходить по моей земле!» Противоречить разгневанным быкам было то же самое, что пытаться потушить костер платочком, поэтому никто не возразил. Женщины судачили, сбившись кучками, особо чувствительные уже промокали глаза платочками, а сердобольные соседки изо всех сил утешали их. «Скорпион среди нас, кто знает, что ей придет в голову?» — всхлипывала пышная княгиня быков, вытирая глаза крошечным по сравнению с мощной рукой платочком. Меня в дрожь бросает при мысли, что она откроет еще один портал. Ах, как подумаю. Княгиня шумно высморкалась. Еще один портал? А как же дети? Содрогнулась молодая стройная змейка, инстинктивно подхватив уже выдающее ее положение животик. Мы знаем, скорпионы не меняются. С гневом процедила высокая дама, стреляя по сторонам черными вороньими глазами. Они сейчас захотят подмять под себя всех нас, я уверена. Это очень опасно. Ее собеседницы дружно закивали. Пусть прошли столетия, но то, что сделали скорпионы, простить невозможно. «Его Величество!» Прошел шепоток, и все притихли. В наступившей тишине, в зал широкими шагами, спокойно прошел высокий зрелый мужчина и непринужденно сел на украшенное чеканным золотом кресло, стоящая на возвышении. Великородные почтительно склонили головы. Большинство из них отметило цвет, который выбрал король сегодня. Король был в красном. Цвет означал победу, но мог означать и кровь. Кто-то с досадой цокнул, осознавая, что сегодня его величество на уступки не пойдет. Пришедшие с просьбами чуть приуныли. Двое незаметно скользнули поглубже в толпу. «Приветствую великородных!» Без проволочек заговорил король, покровительственно улыбаясь. Низкий голос легко разнесся по залу. «Знаю, вы взволнованы и обеспокоены новостями. Перед началом приема хочу отметить кое-что для всех вас относительно рода Скорпиона». Тишину, наступившую в зале, нарушало только дыхание. Никто не смел перебивать дракона. Он продолжал. «Настоятельно рекомендую всем вам забыть прошлое и сосредоточиться на будущем. Несмотря на старые грехи, Скорпион — один из восьми великих родов. Под моим контролем он подчинится порядку в равной степени с остальными. С этого дня женщина крови Скорпиона Считается официальным представителем своего рода. Наравне с вами всеми, уважаемые Бэры и Миссы». Король уважительно склонил голову в сторону внимательно слушающих его великородных. «Естественно, она будет иметь все права своего великого рода». Король сделал паузу и продолжил. «Все права, если подтвердит силу и до тех пор, пока подчиняется порядку». «Никаких прав, пока не подтвердила силу. Никаких прав, если не подчинится порядку», — перевел про себя Таор, который тоже находился здесь. Он понимающе переглянулся с королевским дознавателем. «Отлично. Обучением миссы займется верховный маг». Его величество вольно махнул рукой с золотыми когтями в угол зала, где уже стоял Кирл. Всего несколько секунд, и его там уже не было. «Я с нетерпением жду знакомства с великим родом Скорпиона и его юной представительницей. На этом все. Начнем». К королю подошел первый проситель. Атмосфера в приемном зале заметно изменилась. Разговоры стали звучать тише, спокойнее. Кое-где зазвучал смех. Слуги ненавязчиво разносили напитки и легкие закуски. Оголодавшие от эмоциональных потрясений гости угощались более чем охотно. «Любопытно будет познакомиться», — осторожно сказал кто-то. «Если она подтвердит силу», — неохотно признал немолодой волк. «Нам не помешает помощь. 3 дня, как на наших землях, открылся портал. Твари прибывают. Неизвестно, сколько мы сможем их сдерживать». «Считаю, повезло», — убежденно говорил змей с другой стороны зала. «Само мироздание на нашей стороне. Это всего лишь женщина. Убедить ее делать то, что нам нужно, несложно». «Действительно, всего лишь девчонка», — буркнул бык, который громче всех кричал, что «не позволит». Он грузно сел на скрипнувшее от внушительного веса кресло. «Уничтожить всегда успеем, я думаю так». Ворон иронично сверкнул черным глазом в ответ на кардинально изменившееся мнение быка, но предпочел дипломатично промолчать. «Что скажешь, волк?» «Князь Наяр». Из воронов подошел к Таору, буравя того антрацитово-черным взглядом. «О Скорпионе». Таор красноречиво хмыкнул. «Нечего сказать. Женщина», — ровно ответил он, жестом отказываясь от подошедшего с подносом слуги. «Я рад, что могу уехать. Надоело возиться с бессильными». «Не чувствуешь в ней силу?» — спокойно спросил вороний князь. «Разве что мышиную». Таор усмехнулся. «Уже волнуешься?» Его собеседник без улыбки мотнул головой, также отказываясь от напитков. «Волноваться должен Скорпион», —